Глава четвертая. Что случилось с ними на земном шаре? Немного отдохнув с дороги, они съели на завтрак две горы, довольно искусно приготовленные слугами. Затем они решили исследовать маленькую планету, на которой очутились. Сначала они отправились с севера на юг. Обычный шаг жителя Сириуса, так же, как и его слуг, равен приблизительно 30 тысячам футов. Карлик с Сатурна едва поспевал за ними и с трудом переводил дух, потому что ему приходилось делать чуть ли не 12 шагов, в то время как его спутник делал один. Представьте себе, если позволительны такие сравнения, крохотную комнатную собачонку, которая бежит за капитаном прусской королевской гвардии. Так как иноземцы шли довольно быстро, они обошли всю землю за 36 часов. Правда, солнце, или скорее земля, делает подобный оборот за сутки, но ведь само собой ясно, что гораздо удобнее вращаться вокруг собственной оси, чем вышагивать собственными ногами. Итак, они вскоре вернулись к исходной точке, миновав море, называемое Средиземным, и еле приметное, и другой маленький пруд, который под именем Великого океана омывает кротовую кучку землю. Карлику этот океан был по колено, а Микромегас лишь омочил в нем пятки. Прохаживаясь взад и вперед, направо и налево, пытаясь определить, обитаема ли эта планета, они наклонялись, ложились плашмя, повсюду шарили руками, но существа, которые здесь присмыкаются, слишком мизерны для их глаз и рук, поэтому ничто не навело их на мысль о том, что мы и наши собратья, люди, имеем честь существовать на этой планете. Карлик, который судил иногда слишком опрометчиво, решил вначале, что Земля необитаема. Основным его доводом было то, что он никого не видит. Микромегас вежливо дал ему понять, что этот довод недостаточно убедителен. «Подумайте сами», — сказал он. «Вот вы, например, не различаете вашими маленькими глазками некоторых звезд 50-й величины, а я их вижу очень отчетливо. Неужели вы сделаете отсюда вывод, что эти звезды не существуют?» «Но я все сплошь обшарил», — возразил карлик. «Но у вас плохое осязание», — настаивал первый. «Но эта планета так дурно устроена», — снова возразил карлик. «Здесь все такой неправильной, такой нелепой формы, и повсюду царит такой беспорядок. Посмотрите на эти ручейки, из которых ни один не течет по прямой. На эти пруды расплывчатых очертаний, которые не назовешь ни круглыми, ни квадратными, ни овальными. На эти остроконечные камешки, усеявшие планету и исцарапавшие мне ноги». Он имел в виду горы. «Обратите внимание и на форму всего шара. Он так сплющен у полюсов и так неуклюже вертится вокруг Солнца, что климат в полярных областях непригоден для жизни. Я уверен, что планета необитаема хотя бы уже потому, что сколько-нибудь здравомыслящие существа не согласятся жить в таких условиях». «Ну так что же», — сказал Микромегас. «Может быть, здравомыслящих существ здесь действительно нет, но, тем не менее, нельзя пренебрегать вероятностью того, что все это создано не впустую. Вас поражает неправильность здешних очертаний, потому что на Юпитере и на Сатурне все вытянуто в струнку. Но, может быть, как раз по этой причине здесь и господствует некоторый беспорядок. Не говорил ли я вам, что во время моих путешествий я всюду отмечал удивительное разнообразие?» Сатурниец немедленно нашел возражение на доводы сирианца. Спор их, наверное, так никогда бы и не закончился, если бы, по счастью, Микромегас, разгорячившись, не порвал своего алмазного ожерелья. Камни рассыпались по земле, красивые камешки, одни побольше, другие поменьше, весом в 400 фунтов и самые мелкие в 50. Карлик подобрал несколько штук и, поднеся их к глазам, заметил, что алмазы, искусно отшлифованные, являлись отличными микроскопами. Тогда он приставил к глазу один из таких маленьких микроскопов, 160 футов в диаметре, а микромегас выбрал другой диаметром в 250 футов. Они были превосходны, но сначала путешественники ничего не увидели, ибо к микроскопам надо было приладиться. Наконец, сатурниец усмотрел нечто еле заметное, нырявшее в волнах Балтийского моря. Это был кит. Очень ловко подцепив его мизинцем и переложив на ноготь большого пальца, карлик показал свою добычу микромегасу, который вторично расхохотался, забавляясь мизерностью обитателей маленькой планеты. Сатурниец, убедившись теперь, что наша Земля обитаема, немедленно вообразил, будто она населена одними китами, а так как он был большой резонер, то ему захотелось разгадать, каким образом движется столь ничтожный атом и обладает ли он какими-нибудь представлениями воли и свободой. Весьма озадаченный микромегас тщательно осмотрел зверька и пришел к выводу, что душе в этой штуке никак не уместится. Путешественники уже было решили, что население Земли лишено способности мыслить, как вдруг с помощью тех же микроскопов обнаружили некий предмет гораздо большей величины, чем кит, который тоже плыл по Балтийскому морю. Известно, что как раз в это время целый выводок ученых возвращался с полярного круга, где они производили наблюдения, до которых прежде никто не додумывался. Вольтер имеет в виду экспедицию на север Норвегии, предпринятую в 1736-37 годах группой французских ученых. В газетах писали, будто их корабль потерпел крушение у берегов Ботнического залива и что они едва спаслись. Но за кулисной стороны этого происшествия до сих пор никто не знал. Сейчас я с полным чистосердечием расскажу вам, как все произошло, ничего не прибавляя от себя, а историку это совсем не так просто.